18. Под защитой горностая. В пятницу мне очень не хотелось снова отправляться в Равенское ущелье. При одной только мысли о нападении Ксавера у меня начинали дрожать руки. Поэтому я вызвалась искать жемчуг вместе с феей, а мальчики согласились лететь в Нордбахтель. Поскольку таверна у ручья находилась у Зюдбахталя, пятницу после обеда я поехала прямиком к фее. Я была в полной боевой готовности. Даже надела купальник под одежду. Но так как сейчас был только май, я надеялась, что все-таки не придется нырять в прохладную родниковую воду, которая стекала прямо из гор Сильва. В тот день я выходила из дома как самый скрытный сыщик из фильма. Я максимально перестраховалась. Сначала выглянула из окон из балкона, но не увидев неприметного птичьего облика ни человека внизу на улице, похожего на Ксавера Беркута, продвинулась к входной двери. Прежде чем направиться к своему велосипеду у стойки перед нашим домом, я некоторое время наблюдала за нашей тихой улицей в дверную щель. Там вообще никого не было видно. Ни Ксавер, ни какой-либо другой шпион не следили за мной. Карбина же я больше не боялась. Теперь он явно был на нашей стороне. Несмотря на с виду безопасную обстановку, к велосипеду я шагала, прикрыв лицо большими мамиными солнцезащитными очками и повязав на голову цветастый платок. Точь-в-точь, как это делала Люсия. Надев шлем, я быстро вскочила на велосипед и быстро закрутила педали. По-моему, еще никогда я так быстро не ездила, как в тот день. В голове крутились слова Мерле. «Лучше всего начать поиски в глубине долины», — объясняла она мне накануне. «Там уровень воды настолько низок, что можно перейти вброд». «А где именно можно найти речной жемчуг?» — спросила я. Мерле громко рассмеялась. «Этого я сказать не могу. Жемчужины могут быть где угодно, от источника до самого Рейна. Но больше шансов найти их в задней части Зюдбахталя. По научным сведениям, для размножения моллюсков там более благоприятная среда. Вода чище, чем в той части, что протекает через Зонберг». Этими результатами исследований я поделилась с феей, когда совершенно запыхавшаяся добралась до рыбацкого домика. «Так здорово же!» — сказала она и потянула меня под раскидистую крону старого дуба во дворе. «Там не так глубоко». Поскольку отец феи был сегодня дома, а не в командировке, мы решили сначала немного проехать по Зюдбахтулю на велосипедах, прежде чем принять обличие аваностов. Ехали мы по дороге, проходящей мимо таверны. Мы постоянно оглядывались по сторонам или смотрели в небо, но ничего примечательного видно не было. Собрался ли Ксавер вообще нас преследовать? Повезет, если на сегодня у него снова была назначена встреча в городской администрации или в суде, и он сегодня не объявится. Эта мысль меня несколько успокаивала. Пока я ехала за феей, я все думала о Милане и Неллио. Интересно, мальчишки добрались до гриль-домика или уже на подходе к Кровенскому ущелью? Надеюсь, и они не наткнутся на Ксавера. Я в очередной раз огляделась, но ни одной темной тени где-нибудь в небе или на дереве не заметила. «Что будем делать, если на нас все же нападут?» — крикнула я фее. «Нырнем в южный ручей, а дальше вплавь до рыбацкого домика», — через плечо бросила она. «Там нам уже помогут папа и дедушка Курт». Мне совсем не хотелось погружаться в ледяную бирюзового оттенка в воду. Я не так уж хорошо плавала и вообще воду не любила. Я даже почти пожалела, что выбрала поиски жемчуга. В каменной шахте, по крайней мере, сухо. Но думать об этом было уже слишком поздно. Я тяжело вздохнула, а затем вслед за феей свернула на очень узкую тропинку, которая привела нас прямо к берегу реки. Там мы прислонили наши велосипеды к плакучей иве, которая широко раскинула свои ветви, образуя над нами обширную крышу. «Я иногда ловлю здесь с дедушкой рыбу», — пояснила фея. «Велосипеда не будет видно ни сверху, ни со стороны дороги». По-видимому, у меня на лице было написано, что я волнуюсь и сомневаюсь, потому что фея ободряюще похлопала меня по плечу и продолжила. «Не переживай, я в воде как лягушонок. Дедушка часто шутит, что у меня перепонки между пальцами ног, оттого я так быстро плаваю и глубоко ныряю». Звучало это на удивление успокаивающе. После того, как мы постояли под ивой несколько минут и тщательно огляделись, фея заявила. «С этого момента тебе лучше повесить на шею горностаевые волосы, чтобы защитить себя». «Ты ведь понимаешь, что можешь оказаться с Ксавером один на один?» — робко спросила я. Фея только рассмеялась и ответила. «Я ему без надобности. Опасность грозит прежде всего тебе. Поэтому давай маскируйся и пошли искать жемчужину». она уже открыла свой медальон и вышла из-под Ивы уже в обличии Аваноста. Я открыла свою деревянную шкатулку, отодвинула в сторону маленькие перья сойки и осторожно вынула крошечный стеклянный контейнер. Держа его двумя пальцами, я посмотрела на свет и сразу разглядела почти прозрачные горностаевые волосы. Сделав глубокий вдох, я закрепила кулон на цепочке. Когда я подняла руку, она была почти прозрачной, лишь контур рукава моей светло-зеленой толстовки отблескивал на свету. Ожидавшая на берегу фея крикнула по птичьи, тем самым напугав меня. Я быстро нащупала медальон и нажала маленькую кнопочку. Все привычно зашумело и закружилось, но, взглянув вниз, я едва сумела различить свои птичьи лапки, теперь сливающиеся с землей. «Я иду за тобой!» — крикнула я фея, которая тоже тут же расправила крылья и оттолкнулась от берега. Я выступила из-под раскидистой ивы и еще раз покосилась на небо, прежде чем последовать за синим Аваностом. Мы летели прямо над южным ручьем, который ровными петлями пересекал долину. Здесь все было совсем не так, как в Нордбахтале. Ни отвесных скал, ни глубоких теней, только свет и насыщенная зелень. Все потому, что вдоль реки были луга, ивы и тополя. Горные же склоны по обе стороны потока поднимались ввысь достаточно плавно. Да и в целом эта долина была значительно шире соседствующих с ней. Мы летели довольно долго. Наконец, южный ручей начал сужаться, становясь действительно похожим на небольшой ручей. «Впереди начинаются истоки», — сообщила фея. «Но там довольно болотистая местность, так что лучше давай садиться здесь». Прежде чем я успела ответить, она сложила крылья и спикировала на поросший камышом берег. Вскоре мы сидели на камнях в человеческом обличье, а я по-прежнему была невидимкой. Фея уже сняла кроссовки и носки, а потом проворно подскочила и в одно движение стянула с себя брюки. «Пока глубина позволяет, можно идти прямо по воде», — сказала она, указывая на галечное дно, которое было очень хорошо видно сквозь прозрачную воду. Я и опомниться не успела, как фея уже стояла в ручье по щиколотку. Чтобы случайно не намочить кардиган, она узлом подвязала его края на животе, так что стало видно низ ее красного купальника. Полностью подготовившаяся, она осторожно побрела по воде вперед, пока я только снимала все лишнее. Но вот я тоже вошла в ручей, в купальнике и толстовке поверх него. «Холодрыга-то какая!» — взвизгнула я. «Так и ноги отморозить недолго!» Фея, наклонившись над гладью воды, шла вперед и даже не оглянулась на мои крики, будучи полностью сосредоточенной на воде. Периодически она опускала руку в глубину, но ракушку почему-то все не доставала. Я глубоко вздохнула и, уперевшись руками в бедра, стала тоже вглядываться в воду. Медленно, шаг за шагом, мы вместе с феей двигались дальше. Вот вода уже была мне по колено, но теплее она при этом совсем не становилась. И вдруг я заметила что-то черное между серыми камешками. Когда я протянула за ним руку, правый рукав толстовки, естественно, моментально промок насквозь. «Ай!» — вскрикнула я, ну, по крайней мере, вытащила черную блестящую ракушку продолговатой формы. «Я нашла моллюска!» — крикнула я фее, которая брела по воде метрах в трех от меня. Она тут же подошла ко мне, держа руки лодочкой. «Я тоже кое-что нашла!» — сказала она, оказавшись передо мной. Мы одновременно показали друг другу наши находки. «Какие крохотные!» — разочарованно протянула я. Хоть две найденные нами черные ракушки и выглядели как на том фото, что показывала мне Мерле, но по размеру они были не больше фасолинки. «Мерле вычитала, что только у взрослых речных моллюсков можно найти жемчужину», — сказала я фее. «И то не у всех. В любом случае, в длину они точно должны быть хотя бы 5-7 сантиметров». Фея вздохнула. «Значит, это малыши», — резюмировала она. Мы положили ракушки в воду и продолжили поиски. Вскоре вода уже доходила мне до середины бедра, разглядеть дно становилось все труднее. Я стучала зубами и почти не чувствовала свои ноги. «Я больше не могу!» — крикнула я фее. «Надо хоть немного согреться!» Фея лишь отмахнулась от меня. Ей холодная вода была как будто нипочём. Я пошлепала к берегу, там села на откос и пошевелила слегка онемевшими ногами. Видеть их из-за магии горностая я не могла, но догадывалась, что они все покраснели. «Хотя бы пальцы ног не обморожены», — пробормотала я, растирая их. Фея же шла вся дальше. Вокруг было тихо, слышалось только журчание воды южного ручья. И по какой-то причине именно это и настораживало. Я резко подняла голову и вгляделась в ярко-синее майское небо. «Только не это!» — прошипела я. Не спуская глаз с темной тени, я вскочила на ноги. «Фея, выходи из воды и поскорей!» — пронзительно закричала я. Фея, конечно, вряд ли меня видела, но я все равно указывала пальцем высоко в небо, чтобы привлечь ее внимание к надвигающейся опасности. Но и без моих подсказок фея заметила темную птицу и испуганно вытаращила глаза. Расставив руки в стороны, она поспешила сквозь воду к берегу, то и дело косясь вверх. «Сюда, сюда!» — звала я, помогая ей ориентироваться. «Ну, скорее же!» Фея спешила как могла. Вода ходила волнами от ее энергичных движений, так что ее подвязанный кардиган постепенно полностью вымок. Наконец, я могла до нее дотянуться. Все это время я не сводила взгляда с птицы, кружащей высоко над нами и будто оценивающей обстановку. Я скорее схватила фею за руку и помогла ей выбраться на берег. Не стоило, конечно, этого делать, потому что темный аваност в небесах, скорее всего, понял, что фея тут не одна, и явно кто-то еще находится поблизости. Тот, кто сейчас вытянул ее за руку из воды. Он расправил крылья и стрелой понесся вниз. «Ой-ой!» — пролепетала я. Фея лежала на траве и пыталась восстановить дыхание. Выглядела она совершенно измученной, а ноги от холодной воды стали цвета купальника. Я снова взяла ее за руку и попыталась поднять. Над моей головой слышался гул и энергичное хлопанье крыльев. Даже птицы не рассекают воздух с таким шумом. Это определенно был аваност. В голове мелькнула мысль «Мы пропали». Но вдруг где-то вдалеке раздалось хриплое карканье. К нам приближались сотни крыльев. А птичий клич становился все громче. Я будто попала на вороний концерт, не иначе. «Святые пельмешки!» — ахнула фея. Она так и лежала на траве, обездвиженная, лишь повернула голову в сторону выхода из долины. Кажется, ворон были сотни, если не тысячи. Само небо потемнело, когда стая птиц полетела к нам между двух горных хребтов, заслонив своими многочисленными крыльями солнце. «Куда делся аваност?» — взволнованно спросила я фею. Но та только пожала плечами. Я вертела головой во все стороны. Вороны были буквально повсюду. «Кар-кар-кар! Кар-кар-кар!» Внезапно птичий струй слегка приоткрылся, так что стал виден кусочек неба, а на нем тот самый темный аваност, которым был Ксавер Беркут, в этом я почти не сомневалась. Но вот вороны снова хлопнули крыльями, закрывая возникшую в их рядах брешь. И закаркали еще громче. В тот момент я поняла, что они пришли на нашу защиту и сейчас старались удерживать горного аваноста на расстоянии от нас. Он же продолжал попытки пробиться к нам. «Надо уходить!» — крикнула я фее. «А жемчужина?» Я едва смогла различить, что говорит фея из-за поднявшейся над нами суматохи. «Мы же ее так и не достали!» Я снова схватила ее за руку. «И вряд ли вообще ее найдем!» Я понимала, что даже не будь этой угрозы с неба, мы бы все равно не отыскали в ледяной воде раковину с жемчужиной внутри. Оставался всего день. Это было безнадежно. Однако мы еще могли спасти себя и наши медальоны. «Беги!» — закричала я, увлекая фею за собой. «Не останавливайся!» И мы помчались прочь. На бегу открыли свои медальоны и взлетели, взяв курс к нашим велосипедам и выходу из долины. Шум позади нас не стихал. Птицы будто следовали за нами. Я не решалась оглянуться назад. Впрочем, во время полета, да еще когда только набираешь скорость, сделать это в принципе не так-то легко. Наконец, справа от нас на берегу появилась знакомая ива. Описав сложную петлю, фея пролетела сквозь поникшие ветви дерева. Я последовала за ней и едва не врезалась в ствол. В последний момент я все же смогла увернуться и упала на живот прямо рядом с велосипедами. Похоже, во время падения мой медальон как-то закрылся, потому что на земле я оказалась уже в человеческом облике. Спутавшиеся волосы упали мне на лицо, платок слетел с головы и теперь был весь в пыли. И медальон тоже исчез. Я лихорадочно шарила по земле руками, ища цепочку и подвески. «Помоги мне найти медальон! Попросила я фею, как только она тоже оказалась под Ивой в человеческом облике. Мои руки дрожали, дыхание стало хриплым. Что, если Ксавер Беркут заберет мой медальон прямо сейчас? Ему ведь достаточно просто поднять его с земли. «Нашла!» — услышала я голос феи позади себя и чуть не взвыла от облегчения. Потому что цепочка, к счастью, не порвалась. Я смогла надеть ее себе на шею и застегнуть. Маленький кулон с горностаевыми волосами я тоже нашла возле ствола дерева. Я не стала снова его использовать и спрятала в карман толстовки, потому что ехать на велосипеде невидимкой было чересчур рискованно. Жители Зоонберга точно с ума бы сошли, если бы в газете появилось еще и фото едущего без пассажира велосипеда. Поэтому чуть позже мы с феей, как никогда быстро, крутили педали, мчась на велосипедах к рыбацкому домику. Стая ворон, образуя над нами темное облако, сопровождала нас до самого города.